Типичные ошибки новичка и как их избежать. Ошибка. Потратить все в день зарплаты. Решение. Правило 3 конверта. Получил деньги, сразу раздели. Сумму на траты разбей по дням или неделям. Это снимает соблазн почувствовать себя миллионером на один день. Ошибка. Займи до стипендии следующей недели. Решение. Создай свой маленький резервный фонд. Откладывай хотя бы 5% в отдельную копилку на случай форс-мажора. Попросить у самого себя из резерва не стыдно. А вот постоянные долги портят отношения с друзьями и создают репутацию ненадежного человека. Ошибка. Импульсивные покупки под влиянием эмоций. Решение. Правило 24 часов. Увидел что-то, что дико захотелось? Не покупай сразу. Добавь в избранное или сфотографируй. Дай себе 24 часа. Если на следующий день желание не прошло, подумай еще раз, действительно ли эта вещь тебе нужна и как ее покупка впишется в твой бюджет. Управление первыми деньгами — это не про ограничения, это про то, чтобы стать хозяином своих желаний, а не их рабом.